«Кровь!» — пробормотала она и снова закрыла глаза. «Нет, только не это, очнись!» Тайлер взял ее на руки. «Приди в себя!» Он поднял Софию, посмотрел ей в лицо и почувствовал, как у него сжалось сердце. Она была белой, как полотно. Глаза остекленели, ссадина на лбу сильно кровоточила. «Вот к чему приводят ваши дурацкие каблуки. Не знаю, как женщины умудряются ходить на них и не ломать ноги». Продолжая говорить, чтобы успокоить ее и себя, Тайлер положил Софию на кровать, укрыл ее одеялом и повернулся, чтобы закрыть балконную дверь. «Сначала согрейся, а потом посмотрим, что с тобой». «Тай!» — она схватила его за руку. Голова болела, но работала. «Я не упала. Кто-то толкнул меня». «Толкнул? Сейчас я зажгу свет и проверю, где у тебя болит». Она отвернулась от яркого света. «Кажется, у меня болит всюду». «Успокойся, лежи смирно». Несмотря на растущий гнев, его руки оставались нежными. Рана на голове казалась ужасной, ссадина была покрыта песком и воспалялась на глазах. Еще одна ссадина красовалась у нее на руке чуть пониже плеча. «Я хочу снять с тебя платье». «Извини, красавчик, у меня болит голова». Оценив ее попытку пошутить, Тай начал искать молнию, пуговицы или крючки, хоть что-нибудь. «Слушай, как расстегивается эта штуковина?» «Под левой рукой». У нее начинало болеть все тело. «Маленькая молния». А потом она снимается, как луковая шелуха. «Я ломал себе голову, что под ним», — пробормотал Тай и приступил к делу. Он не знал, как назывался предмет, который охватывал ее талию и заканчивался у бедер. Этот предмет произвел на него сильное впечатление. Чулки, туго обтягивавшие ее ляжки, прикреплялись к этому предмету резинками в форме розочек. Он по достоинству оценил хитрую механику нижнего белья и с облегчением убедился, что эти вещи не могут нанести сильного вреда женщине. На правом колене тоже была ссадина, от тонкого шелкового чулка осталось одно воспоминание. «Кто-то дорого заплатит за это», — поклялся себе Тай. «Но с местью можно было подождать». «Ну что ж, кажется, все не так уж плохо», — небрежно сказал он, помогая Софии сесть, чтобы она могла осмотреть себя. «Похоже, ты упала на правый бок. У тебя небольшой синяк на бедре, ссадина на колене и плече. Сильнее всего пострадала голова. Похоже, тебе здорово повезло». «Спасибо за комплимент. Я и так знаю, что голова у меня оловянная. Да, я не упала. Меня толкнули». «Знаю. Мы займемся этим, когда я промою твою рану». Когда Тай поднялся, она откинулась навзничь. «Раз уж ты здесь, дай мне пузырек с аспирином. Не думаю, что тебе нужно что-то принимать до поездки в больницу. Я не поеду в больницу из-за пары шишек и синяков». Она услышала, как в смежной ванной заструилась вода. «А если ты будешь меня заставлять, я стану плакать, вести себя так, как положено женщине, и тебе не поздоровится. Поверь мне, я ужасно хочу, чтобы кому-то не поздоровилось, так что ты сильно рискуешь. Не бери хорошие полотенца. В бельевом шкафу есть попроще. Там же лежат антисептик и аспирин». «Помолчи, Софи». Она натянула одеяло до подбородка. «Здесь холодно». Он вернулся, принес ей вазу муранского стекла, лучшее банное полотенце, уже смоченное водой, и стакан воды. Что ты сделал